Глава 15, в которой рассказывается, как на нашей улице тихой становится шумно. Я не собираюсь учить вас летать. Вам до этого далеко, как до неба. Но я прошу для начала снять свои черные пиджаки и развязать галстуки. Вдохните свежий воздух. Вам станет приятнее жить. А в следующий раз, — продолжала она, — можете приходить в любой свободной одежде. Лучше в спортивной. Джинсы тоже подойдут. А при входе на стенке висит кодекс для всех, начинающих новую жизнь. Пунктов там немного. Советую их запомнить. Так тетушка Дора начала свою первую лекцию в школе, которую она организовала для мистера Адамса и его коллег по фирме. Впрочем, в школу записались и бывший мэр, и его помощники, и чиновники из мэрии, и даже наш знакомый репортер Томас. В городе уже знали, без рекомендации тетушки никому из них работу не дадут. Школа именовалась коротко — КПД, что означало «Кто пойдет дальше». Это мы с Димком придумали, потому что в физике КПД — это коэффициент полезного действия. И тетушка задумчиво определила, что у большинства посетителей школы он, к сожалению, пока нулевой. Или даже отрицательный. Ну, а городские остряки расшифровали название по-своему. Как получить должность? Занятия проходили прямо у нас в саду. Раскладные стулья, возможно, не случайно поставили на полянке, там, где росли любимые тетушкины белые розы. Сама она нисколько не пыталась говорить с высоты, хотя с высоты, как с кафедры, лекцию читать было бы, наверное, удобнее. Да это и была, строго говоря, не лекция и даже не урок, а скорее напутственное слово. Мы с Димкой стояли рядом и все слышали. «Мы будем встречаться 2 раза в неделю», — сказала тетушка, убедившись, что присутствующие скинули черные пиджаки, а также галстуки и бабочки. А некоторые осмелились даже расстегнуть ворот сорочки. «Всем известно, что фирма ваша распалась», — сказала тетушка, глядя на мистера Адамса, сидевшего в первом ряду. «Но горожане не против, если вы проведете работы по облагораживанию леса, который именуется «Веселый бор», и если бюджет позволит, проложите через него, скажем, дорожки для велосипедистов. Да, кстати, вам и самим не помешает поездить на велосипедах, а то неподвижность и канцелярщина ведут к ожирению сердца», — добавила она. Мистер Адамс закивал в знак согласия и спросил, включены ли в программу поездки на велосипедах и другие физические упражнения. «Неплохо было бы, если бы вы, прежде чем задавать вопрос, поднимали руку», — заметила тетушка строго. «Сразу видно, что вы подзабыли школу». «Но отвечаю на вопрос ученика мистера Адамса. Да, в обязательном порядке. Даже футбол. А для желающих — прыжки с парашютом». Но с парашютом никто прыгать пока не захотел. А чиновник, которого мы знали как помощника всех, поднял руку, и тетушка с одобрением кивнула. «Кто нас будет обучать в этой школе?» — спросил он робко. «То есть, кроме вас лично, кто будут другие наши учителя?» «Да нет, что вы», — отвечала тетушка со снисходительной улыбкой. «Я лично не собираюсь вас обучать. У меня много других важных дел». «Вас будут обучать ваши дети, и никто больше». «Дети?» — раздались громкие голоса с мест. «Вы сказали, дети? Чему же они нас научат? Их самих надо учить». Тетушка лишь грустно покачала головой, глядя на возбужденные лица присутствующих. «Они пришли с желанием стать людьми, но они еще все такие недоростки и дошколята. Увы, ни размерами нет. У некоторых приличные животы». Это потом тетушка нам все объяснила, что она в тот момент подумала. А тогда она смотрела на их лица и грустно качала головой. Ей было жалко этих несмышленышей, которым надо многому поучиться у своих детишек, особенно человеческим качествам. Когда-нибудь они оценят эту идею, но не сейчас. Сейчас они только первоклашки. И когда затихли их возбужденные голоса, она заявила так: «А вы знаете, я и сама у них научилась многому. Да-да, многому, поверьте. И тут тетушка позвала меня. «А теперь, — сказала она, — представляю вам вашего учителя. Его зовут Мартин. Он расскажет про веселый бор и про всякие лесные дела. А на следующих занятиях другие учителя, его одноклассники, поведают о пакетах с мусором, которые выбрасывают на обочину нерадивые автомобилисты, о пролитом бензине на дорогах, о том, как газуют у светофоров машины и сколько от этого всяких болезней». Тут уж поднял руку наш знакомый газетчик Томас. Он спросил: «Насколько я понимаю, вы предлагаете нам курс экологии?» «Не совсем», — отвечала тетушка Дора. «Я бы обозначила это скорее как экологию души. Хотя слово «самоочищение» меня бы устроило больше. У нас в программе будут этика поведения на улице и с клиентами, восприятие поэзии и музыки, и даже заучивание стихов, и посещение музыкальных вечеров. Ну и, конечно, отношения с женой и ребенком в семье, работа на кухне, пользование стиральной машиной и пылесосом и так далее». Тетушка помолчала, вглядываясь в лица, чтобы убедиться, что ее понимают. «Каждый месяц, — добавила она, — мы будем измерять так называемый коэффициент полезного действия, КПД, а в конце года подведем итоги. Лучшие из вас обязательно получат работу». «Какую работу?» «Руководящую?» — раздались голоса. Это волновало всех. «Да». «Настоящую?» «Руководящую?» «Работу?» «Даю слово». Вот так, выделяя каждое слово, произнесла на прощание тетушка и медленным шагом удалилась в дом. Хотя мы-то знаем, она могла бы красиво взлететь на свой балкон. Хотя бы для эффекта.